Глава 46. Пеллерину сразу внесли в особую программу защиты свидетелей. Более эффективные меры для обеспечения безопасности еще не придумали. Сага купила два подержанных телефона, карточки для пополнения счета наличными и ввела в память новые номера, чтобы они с Пеллериной могли общаться. Следя, чтобы за ней не было хвоста, Сага сделала круг по Стура-Эссенген, потом направилась к Кунгсхольмену, свернула в подземный гараж под Рёдхю с Паркином и остановила машину возле черного фургона с затемненными окнами. Линзы всех камер наблюдения были заклеены заранее. Сага обошла машину и пожала руку высокой светловолосой телохранительнице. «Сабрина», — представилась та. «Угроза крайне серьезная, начала Сага. «Никому не доверяйте и не говорите адрес. Вообще никому». Сага торопливо попрощалась с Пеллериной, пообещав приехать, как только сможет. Открыла боковую дверь фургона и пристегнула сестру. «А где мой телефон?» — спросила Пеллерина, когда Сага протянула ей недавно купленный мобильник. «Я его потом привезу. Он сломался, надо отдать его в ремонт», — соврала Сага. Пеллерина беспомощно посмотрела на нее сквозь толстые стекла очков и заплакала. «Я так осторожно его брала!» «Да ты ни при чем, сказала Сага, вытирая слезы со щек сестры. Саге и раньше случалось обеспечивать безопасность свидетелей, и она знала, что здание, в которое отправят Пеллерину, располагается в доме номер 17 по улице Хальмансгата. Там установлены новейшие системы защиты, там бронированные двери и окна из термопластика. Сидя в машине Натана, Сага наблюдала, как фургон пятится задом, скрывается за складными воротами, а потом поднимается по пандусу. По дороге с Хёгмарша в больницу Сёдера Сага трижды звонила в отделение СЭПО, где работали компьютерщики и специалисты по телекоммуникациям. Они пытались отследить мобильный телефон ее отца, но активировать его на расстоянии не получалось, сигнала не было. В последний раз отец пользовался телефоном, когда разговаривал с Пеллериной, она была в художественной школе. Тогда сигнал его телефона уловила базовая станция в Чистое. Сага знала, что специалисты пытаются получить информацию с других станций, чтобы сравнить данные и более точно определить место последнего звонка. Сага продолжала звонить отцу, хотя понимала, что это бесполезно. Бесконечные гудки без ответа напоминали ей об ужасной ночи, когда умерла мать. Включилась голосовая почта. Не став слушать официальный голос отца, Сага позвонила Натану Поллоку. Он все еще был на Хёгмарше с техниками. Его голос звучал на фоне скрежета и гула. На острове дул сильный ветер. «Как Пеллерина?» — спросил Натан. «С ней все нормально, она в безопасности». Сага постаралась проглотить ком в горле. «Хорошо». «Ей повезло». «Знаю. Невероятно повезло», — согласился Натан. «Но у Вальтера мой папа», — прошептала Сага. «Будем надеяться, что это не так», — осторожно сказал Натан. «Я знаю, Вальтер похитил папу и Валерию». Сага судорожно вздохнула, откашлялась и прижала руку к глазам. Веки горели от слез. «Извини», — тихо сказала она. «У меня в голове не укладывается, что это случилось, хотя меня предупреждали». «Разберемся», — пообещал Натан. «А теперь сосредоточимся на...» «Я должна найти отца», — перебила Сага. «Должна, я только об этом и могу думать. Скорее всего, он еще жив. Я должна найти его». «Мы его найдем, обещаю тебе. У нас толпа народу, мы перерыли и дом церковного сторожа, и гараж, но не нашли ничего, что связывало бы его с Юриком или Бобром. У Эрланда Линда не было компьютера, но мы нашли под кроватью его телефон». «Может, он что-нибудь даст?» — прошептала Сага. «Собаки прочесали весь лес, но могил здесь, кажется, больше нет». В телефоне Натана что-то гудело, слышались крики. Сага откинула голову на подголовник и провела пальцем по шероховатой коже руля. «Я бы хотела быть там. Может, приехать?» — спросила она. Нам надо поговорить с Карлосом, пусть объявит государственный розыск или...» «Подожди секунду», — перебил Натан. Прижав телефон к уху, Сага слушала, как Натан с кем-то переговаривается. В микрофоне гремел ветер, и голоса то появлялись, то пропадали. Какая-то женщина села в машину, завела мотор, выехала на пандус и стала ждать, когда откроются ворота. «Ты еще там?» — спросил Натан. «Конечно». «Тогда слушай. Техники нашли кое-что на внутренней стороне крышки. Они сфотографировали ее, направляя свет под острым углом, и разобрали два слова. Наверное, сторож нацарапал ногтем перед смертью, слова еле видны». «И что там?» «Там написано «Спасите Корнелию». «Спасите Корнелию?» «Мы понятия не имеем». «Сестру сторожа зовут Корнелия», — перебила Сага и завела машину. «Они с братом не общались. Она живет возле Нортелья, всего в паре миль от того места, где я застрелила Юрика».